Глава 26. Гринготс. Все планы были составлены, приготовления закончены. В крохотной спальне стоял на каминной полке стеклянный флакончик, а в нем свернулся одинокий жесткий черный волос, снятый Гермионой со свитера, который был на ней в доме Малфоев. «И еще у тебя будет ее волшебная палочка», — Гарри кивнул в сторону палочки из грецкого ореха. «Должно получиться убедительно». Гермиона взяла палочку в руки с таким видом, словно боялась, что та ее укусит. «Ненавижу эту штуковину», — тихо сказала она. «Ух, как ненавижу! Она не ложится в руку и не слушается совсем, как будто часть ее самой...» Гарри сразу вспомнил, как Гермиона отмахивалась, когда он жаловался, что палочка из терновника не хочет ему служить, и советовала побольше упражняться. Все-таки он удержался и не стал ей напоминать об этом. На завтра им предстояло ограбить банк, не стоило зря нервировать Гермиону. «Зато это поможет тебе вжиться в образ», — утешил Рон. «Подумай о том, что в свое время творила эта палочка». «В том-то и дело!» — воскликнула Гермиона. «Эта волшебная палочка мучила маму и папу Невилла и еще не весь сколько других людей. Она убила Сириуса!» Об этом Гарри не подумал. Его посетило свирепое желание сломать эту палочку, разрубить ее мечом Гриффиндора. Тот как раз стоял рядом, прислоненный к стене. «Мне так не хватает моей палочки», — пожаловалась Гермиона. «Вот бы мистер Олливандер сделал и мне новую». В то утро мистер Олливандер прислал Полумне новую волшебную палочку. Сейчас она испытывала подарок на заднем дворе в лучах заходящего солнца. Дин мрачно наблюдал за нею. Его волшебную палочку отобрали егеря. Гарри посмотрел на палочку из боярышника, принадлежавшую когда-то Драко Малфою. К его приятному удивлению, эта палочка слушалась его не хуже, чем Гермионина. Он вспомнил объяснение мистера Олливандера и догадался, почему у Гермионы такие сложности. Она не отвоевала ореховую палочку в бою с Беллатрисой. Открылась дверь. И вошел Крюкохват. Гарри инстинктивно схватился за рукоять и подтянул меч поближе к себе, но тут же пожалел об этом. Гоблин явно все заметил. Гарри сказал, стараясь замять неловкий момент. «Мы тут решили еще раз все перепроверить, Крюкохват. Мы сказали Биллу и Флэр, что уходим завтра утром, и чтобы они не вставали нас проводить». Об этом они просили особенно настойчиво, поскольку Гермионе предстояло перед уходом преобразиться в Беллатрису, а Биллу и Флэр совсем ни к чему было знать такие подробности. Кроме того, друзья предупредили, что не намерены возвращаться. Старую палатку Перкинса они потеряли в ту ночь, когда попались егерям, и Билл одолжил им свою. Сейчас она была уложена в расшитую бисером сумочку Гермионы, которую та, к огромному восхищению Гарри, спасла от егерей очень простым способом, запихала в носок. Гарри знал, что будет скучать по Биллу, Флэр, Полумне и Дину, не говоря уже о домашнем уюте, в котором они нежились несколько недель, и все-таки ему не терпелось проститься с коттеджем «Ракушка». Надоело без конца проверять, не слышит ли их кто. Надоело торчать в тесной полутемной спальне, а больше всего ему обрыдло общество Крюкохвата. Как отделаться от гоблина, не отдавая ему меч, оставалось неразрешимой проблемой. Гарри, Рон и Гермиона не могли толком ни о чем договориться, потому что Крюкохват почти никогда не оставлял их одних больше, чем на 5 минут. Не успеешь оглянуться, а уже в дверную щель просовываются его длинные пальцы. «Моей бы маме у него поучиться», — ворчал Рон. Гермиона так пылко осуждала замысел Гарри, что он отчаялся добиться от нее помощи. Рон в те редкие минуты, когда крюкохват оставлял их в покое, не мог придумать ничего лучшего, чем «хватаем меч и сваливаем по-быстрому». Гарри плохо спал в ту ночь. Лежа без сна в предутренние часы, он вспоминал, как чувствовал себя накануне налета на Министерство магии. Тогда он был полон решимости, даже какого-то упоения, а сейчас его грызли сомнения и тревога. Ему все казалось, что что-нибудь пойдет не так. Он твердил себе, что план отработан до мелочей, что крюкохват знает, с чем им придется столкнуться, что все возможные осложнения предусмотрены, и все равно у него душа была не на месте. Раз или два Гарри слышал, как Рон ворочается в постели, видно, тоже не спит, но в гостиной они ночевали втроем с Дином, так что поговорить не было возможности. Наконец-то пробило 6 часов. Рон и Гарри вылезли из спальных мешков, оделись в потьмах и тихонько выбрались в сад, где они договорились встретиться с Гермионой и крюкохватом. Было по-утреннему холодно, хоть и безветренно, по майскому времени. Над головой еще мерцали бледные звезды, шумело море, накатываясь на утесы. Гарри знал, что ему будет не хватать этого звука. На могиле Добби пробивались из земли крошечные зеленые росточки. Через год холмик будет сплошь покрыт цветами. Белый камень с именем домовика уже казался обветренным, словно лежал здесь давным-давно. Гарри понимал, что они вряд ли могли найти для Добби более красивое место, и все-таки ужасно грустно было оставлять его здесь. Стоя у могилы, Гарри в который раз сломал голову. Откуда домовик узнал, что их нужно спасать? Он рассеянно дотронулся до мешочка на шее и нащупал осколок зеркала. Гарри был уверен, что видел в нем глаз Дамблдора. Тут в доме открылась дверь, и он обернулся. Через лужайку к ним стремительно шагала Беллатриса Лестрейндж в сопровождении крюкохвата. На ходу она засовывала крохотную сумочку во внутренний карман старой мантии, которую они прихватили с площади Гриммо. Гарри отлично знал, что это Гермиона, и все-таки не мог сдержать дрожь омерзения. Она была выше него. Длинные черные волосы струились по спине, глаза с тяжелыми веками презрительно уставились в лицо Гарри. Но стоило ей заговорить, и Гарри сразу услышал Гермиону в низком голосе Беллатрисы Лестрейндж. «Она на вкус такая противная, хуже лирного корня». «Так, Рон, иди сюда, я тебя обработаю». «Ладно. Только не забудь, я не хочу слишком длинную бороду». «Господи боже мой, нашел время думать о красоте». «Причем здесь красота? Она мешает. А нос сделай покороче. Мне понравилось, как было в прошлый раз». Гермиона вздохнула и принялась за работу, что-то ворча себе под нос. Нужно было полностью изменить Рону внешность в расчете на то, что его защитит зловещая аура Беллатрисы. Гарри и крюкохват по плану должны были прятаться под мантией-невидимкой. «Ну вот», — сказала Гермиона. «Как смотрится Гарри?» Под маскировкой едва можно было различить привычные черты Рона, да и то только потому, что Гарри хорошо его знал. Волосы Рона стали длинными и волнистыми, появились густые каштановые усы и борода, веснушки исчезли, нос стал коротким и широким, брови густыми и насупленными. «Не в моем вкусе, а так сойдет», — вынес вердикт Гарри. «Ну что, Отправляемся?» Трое друзей оглянулись на коттедж Ракушка, темный и тихий под угасающими звездами, потом повернулись и зашагали к калитке, за которой прекращалось действие заклинания доверия и можно было трансгрессировать. Как только вышли за ограду, Крюкохват заговорил: «Мне пора залезать, правильно, Гарри Поттер?» Гарри нагнулся, и гоблин вскарабкался ему на плечи, обхватив руками за шею. Он был не тяжелый, но Гарри было неприятно чувствовать его у себя на спине, тем более что хватка у гоблина оказалась неожиданно цепкая. Гермиона вытащила из сумочки мантию-невидимку и набросила на них. «Идеально», — сказала она, наклоняясь, чтобы проверить, надежно ли укрыты ноги Гарри. «Ничего не видно. Пошли». Гарри повернулся на месте с крюкохватом на плечах. Он изо всех сил сосредоточился мыслями на дырявом котле, кабачке, откуда открывался ход в косой переулок. Гоблин еще крепче стиснул ему горло, вокруг сомкнулась удушливая тьма, а в следующую секунду Гарри почувствовал под ногами мостовую. Он открыл глаза. Они стояли на Чаринг-Кроссроуд, мимо брели по утреннему унылые маглы, не подозревая о существовании крохотного кабачка. В общем зале дырявого котла было почти совсем пусто. Том, сутулый и беззубый владелец таверны, протирал стаканы за стойкой. Парочка магов о чем-то шепталась в углу и при появлении Гермионы отодвинулась в тень. «Мадам Лестрейндж», — пробормотал Том и подобострастно поклонился Гермионе. «Доброе утро», — поздоровалась Гермиона. Том проводил ее изумленным взглядом. Гарри, скрючившись под мантией с гоблином на спине, догнал Гермиону во дворе и зашептал ей в ухо: «Слишком вежливо. Ты должна разговаривать свысока, как будто вокруг одно отребье». «Ладно, поняла». Гермиона вытащила из-под мантии волшебную палочку Беллатрисы и коснулась ничем не примечательного с виду кирпича в стене, огораживающей задний двор таверны. Тут же все кирпичи пришли в движение. В стене открылся проем, он становился все шире, и, в конце концов, образовалась арка, выходящая на узкую, мощенную булыжником улочку, косой переулок. Здесь было тихо, магазины едва только начали открываться, и покупатели еще не появились. Извилистая улочка сильно изменилась. В ней трудно было узнать оживленный шумный переулок, где Гарри когда-то делал покупки перед поступлением в Хогвартс. По сравнению с прошлым годом еще больше магазинов стояло с заколоченными окнами, зато открылись несколько новых заведений, специализирующихся на темных искусствах. С плакатов, расклеенных над витринами, на Гарри смотрело его собственное изображение с надписью «Нежелательное лицо номер один». У дверей магазинов сидели какие-то оборванцы. Они жалобными, ноющими голосами окликали редких прохожих, выпрашивая золото и уверяя, что они на самом деле волшебники. У одного глаз был завязан окровавленной тряпкой. Едва попрошайки заметили Гермиону, их как ветром сдуло. Они разбегались в разные стороны, натягивая пониже капюшоны. Гермиона смотрела на них с любопытством, но тут дорогу ей загородил, пошатываясь, человек с окровавленной повязкой. «Мои дети!» — закричал он, тыча в нее пальцем. «Где мои дети? Что он с ними сделал? Ты знаешь, ты-то уж наверняка знаешь!» «Я... послушайте», — заикалась Гермиона. Человек бросился на нее, порываясь вцепиться в горло. Раздался треск, полыхнуло красным, и неизвестный без сознания упал на землю. Рон держал в вытянутой руке волшебную палочку, и даже сквозь бороду было видно, как он ошарашен. Из всех окон выглядывали любопытные лица, а несколько солидного вида прохожих, подобрав мантии, кинулись рысцой в противоположную от места происшествия сторону. Вряд ли можно было более эффектно обставить их появление в косом переулке. Гарри подумал, не лучше ли сейчас удрать и разработать какой-нибудь другой план. Только они не успели даже посоветоваться, сзади кто-то воскликнул. «Это вы, мадам Лестрейндж!» Гарри круто обернулся, крюкохват изо всех сил ухватился за его шею. К ним приближался высокий худой волшебник с пышной гривой седых волос и длинным острым носом. «Это Треверс!» — прошипел гоблин на ухо Гарри. Гарри не мог сразу вспомнить, кто такой Треверс. Гермиона тем временем выпрямилась в полный рост и сказала, как могла презрительнее, «А вам что нужно?» Треверс остановился на всем ходу, заметно обидевшись. «Он тоже пожиратель смерти!» — задохнулся крюкохват. Гарри подскочил к Гермионе и шепотом передал ей эту информацию. «Я всего лишь хотел поздороваться», — холодно произнес Треверс. «Но если мое общество вам неприятно...» Теперь Гарри узнал его голос. Треверс был одним из двух пожирателей смерти, приходивших за ним в дом Ксенофилиуса. «Нет, что вы, Треверс!» — быстро поправилась Гермиона. «Как поживаете?» «Признаюсь, Беллатриса, я удивлен, что вы уже появляетесь на людях». «В самом деле?» «Почему?» — спросила Гермиона. Треверс кашлянул. «Я слышал, что обитателям поместья Малфоев не позволено выходить из дома со времени... побега». Гарри мысленно заклинал Гермиону не терять голову. «Если это правда...» «Темный лорд прощает тех, кто верно и преданно служил ему в прошлом», — изрекла Гермиона, великолепно копируя надменную манеру Беллатрисы. «Возможно, о вас, Треверс, у него составилось не столь хорошее мнение». Пожиратель смерти явно был задет, но зато и подозрительности у него поубавилось. Он посмотрел на бесчувственного человека, которого оглушил Рон. «Чем это отродье оскорбило вас?» «Неважно. Больше это не повторится», — равнодушно ответила Гермиона. «Эти лишенные палочек бывают иногда до крайности докучливы», — сказал Треверс. «Пока они просто клянчат милостыню, еще бы ничего. Но одна, вообразите, осмелилась приставать ко мне с просьбами замолвить за нее словечко в министерстве». «Я волшебница, сэр, я волшебница, позвольте, я докажу», — пропищал он, передразнивая просительницу, — «как будто я дал бы ей в руки свою волшебную палочку. Кстати, чьей палочкой вы сейчас пользуетесь, Беллатриса?» — с любопытством спросил Треверс. «Я слышал, что ваша, моя палочка при мне», — спокойно ответила Гермиона, показывая палочку Беллатрисы. «Не знаю, где вы набрались этих слухов, Треверс, но они далеки от действительности». Треверс, растерявшись, повернулся к Рону. «Кто ваш друг? Я его не узнаю». «Это Драгомир Деспарт», — ответила Гермиона. «Они заранее решили, что безопаснее всего будет выдавать Рона за иностранного волшебника. Он почти не говорит по-английски, но всецело сочувствует целям темного лорда». Он специально приехал из Трансильвании познакомиться с нашим новым режимом. «Что вы говорите? Добрый день, Драгомир!» «Брыднь!» — буркнул Рон, протягивая руку. Треверс подал ему два пальца. Он как будто боялся запачкаться, пожимая руку Рона. «Что же привело вас сюда и вашего сочувствующего друга в столь ранний час?» «Мне нужно в Гринготтс», — ответила Гермиона. «Увы, мне тоже», — воскликнул Треверс. «Золото, презренное золото! Без него не прожить, хотя, признаюсь, меня огорчает необходимость вести дела с нашими длиннопалыми друзьями. Гарри почувствовал, как руки крюкохвата на мгновение впились ему в глотку. «Что ж, идемте», — сказал Треверс, пропуская Гермиону вперед. Ничего не оставалось, как идти с ним туда, где над мелкими ловчонками возвышалось белоснежное здание банка «Гринготс». Рон плелся рядом с Гермионой и Треверсом, Гарри и Крюкохват кое-как поспевали за ними. Вот уж без чего они вполне могли бы обойтись, так это без бдительного пожирателя смерти. Мало того, пока Треверс держался возле мнимой Беллатрисы, у Гарри не было никакой возможности перемолвиться словом с Гермионой и Роном. Скоро они уже стояли на мраморных ступенях перед высокими бронзовыми дверями. Как и предупреждал Крюкохват, вместо гоблинов в форменном наряде по бокам от двери стояли теперь двое волшебников, и каждый держал наготове длинный тонкий золотой стержень. — Ах, детекторы лжи! — театрально вздохнул Треверс. — Как это примитивно! Но ведь действенно! Он первым поднялся по ступенькам, кивнув сперва одному волшебнику, потом другому. Те стали водить датчиками по его телу. Гарри знал, что детекторы распознают любые маскирующие заклинания и скрытые магические предметы. У него оставались считанные секунды. Гарри нацелил волшебную палочку Драко Малфоя на каждого из охранников по очереди и два раза прошептал «Конфундо». Треверс вглядывался во внутренний зал и не заметил, как охранники чуть-чуть вздрогнули, настигнутые заклинанием. Гермиона поднялась по ступеням, взметнув длинные черные волосы. «Одну минутку, сударыня», — сказал охранник, поднимая детектор. «Вы же только что меня проверили», — произнесла Гермиона властным, высокомерным голосом Беллатрисы. Треверс оглянулся, вопросительно подняв брови. Охранник был совсем сбит с толку. Он уставился на тонкий золотой детектор, потом на своего напарника. Тот сказал немного невнятно. «Да, Мариус, ты только что их всех проверил». Гермиона проплыла в двери, Рон не отставал от нее, Гарри с крюкохватом невидимые рысили следом. На пороге Гарри оглянулся, волшебники дружно чесали в затылках. Перед следующей серебряной дверью стояли два гоблина, а наверху были начертаны стихи — предостережение для возможных воров. Гарри вдруг пронзило воспоминание. Он стоит на этом самом месте в день, когда ему исполнилось 11, свой самый чудесный день рождения, и Хагрид произносит: «Я ж тебе говорил, надо быть сумасшедшим, чтобы попытаться ограбить этот банк». Тогда Гринготс казался ему какой-то пещерой чудес, зачарованным хранилищем золотого клада, хозяином которого Гарри неожиданно оказался. Ему и в голову не могло прийти, что когда-нибудь он вернется сюда грабителем. Но они уже вошли в просторный мраморный зал. За длинным прилавком сидели на высоких табуретках гоблины, обслуживая ранних посетителей. Гермиона, Рон и Треверс направились к старому гоблину, который был занят тем, что рассматривал толстую золотую монету, вставив в глаз увеличительное стекло. Гермиона притворилась, что объясняет Рону различные детали, и пропустила Треверса вперед. Гоблин отбросил монету и сказал в пространство: «Лепрекон», после чего поздоровался с Треверсом. Тот вручил ему крошечный золотой ключик. Гоблин осмотрел ключик и вернул его владельцу. Гермиона шагнула к прилавку. «Мадам Лестрейндж», — изумился гоблин. «Надо же! Чем могу служить?» «Я хочу посетить свой сейф», — сказала Гермиона. старый гоблин отшатнулся. Гарри огляделся по сторонам. Мало того, что Треверс задержался у прилавка, прислушиваясь к их разговору, еще и другие гоблины отвлеклись от работы и таращились на Гермиону. «Чем можете подтвердить свою личность?» — спросил гоблин. «Подтвердить? У меня никогда раньше не требовали подтвердить мою личность!» — возмутилась Гермиона. «Они знают!» — зашептал крюкохват на ухо Гарри. «Должно быть, их предупредили, что возможен обман. Достаточно будет предъявить волшебную палочку, сударыня», — сказал гоблин и протянул чуть дрожащую руку. Гарри озарило. Гоблины в Гринготсе знают, что палочка Беллатрисы украдена. «Скорее, скорее!» — шипел ему в ухо крюкохват. «Заклятие Империус!» Гарри взмахнул над мантией палочкой из боярышника, нацелил ее на старого гоблина и впервые в жизни прошептал «Империо!». Словно горячая волна, зародившись в мозгу, прошла по его руке, по сухожилиям и кровеносным сосудам прямо в волшебную палочку. Гоблин взял палочку Беллатрисы, внимательно осмотрел и произнес: «Ага. У вас новая волшебная палочка, мадам Лестрейндж». «Что?» — удивилась Гермиона. «Нет-нет, это моя». «Новая палочка?» — Треверс подошел ближе. Другие гоблины продолжали наблюдать. «Как же это? У какого мастера вы ее заказывали?» Гарри действовал, не раздумывая. Он направил палочку на Треверса и еще раз прошептал «Империо». «Ах да, вижу», — сказал Треверс, глядя прямо на палочку Беллатрисы. «Очень красивая. И хорошо работает. Я всегда замечал, что новую волшебную палочку требуется для начала объездить. А как вы считаете?»